А я хочу, чтобы ты ни под каким предлогом не открывала этот ящик, как ты это делаешь обычно. Ни после обеда, ни вообще. Даже не подходи к нему». А она ответила: «Ну, Кеннет, ты должен объяснить мне. Постой, я хочу убедиться». И послышался шум отодвигаемого стула. Пальцы снова забарабанили, на этот раз по колену. И я быстренько смотался оттуда. Она, должно быть, собиралась убедиться, что в кабинете Браунинга никого нет. Возвращаться в свою комнату я не стал, потому что там сидит еще один человек, а мне хотелось побыть одному. Я отправился в туалет и присел на унитаз, чтобы обмозговать услышанное. Первым делом я хотел, конечно, предупредить Браунинга. Возможно, мир и сам хотел это сделать, но из того, что я услышал, у меня такого мнения не сложилось. Но мне не хотелось признаваться Браунингу, что я заходил в его комнату из холла. Это понятно, так? И я даже понятия не имел, что замыслил мир. Я знал, что он что-то задумал, иначе он не стал бы так настойчиво требовать, чтобы Хелен не подходила к этому ящику. Но что именно? Что бы вы подумали на моем месте? Вульф потряс головой. «Я не знаю этого человека. Вам виднее». «Да, я-то его, конечно, знаю лучше, но недостаточно хорошо. Например, я думал, что во вторник он просто подождет до 4 часов, а потом вытащит бутылку из ящика, заменит ее на другую, а ту отдаст на анализ. А затем, возможно, на исследование отпечатков пальцев. Он знал, что Браунинг никогда не прикладывается к бутылке до 4:30. Или даже до 5:15. Я взвесил все возможности и пришел к твердому выводу, что не должен допустить, чтобы Браунинг выпил это виски. Поэтому я решил, что во вторник, в конце дня, буду сидеть у него, пока он не одобрит последний сценарий. А потом, когда он потянется к виски, скажу, что в такой ситуации Одл может быть способен на все, и лучше на всякий случай откупорить новую бутылку. У него всегда в запасе была одна или даже 2 непочатых бутылки. «И вы об этом знали», — сказал Вульф. «Да, и не я один. Нам часто случалось сидеть у него, когда он выпивал. И еще я решил следующее. Я скажу Браунингу о случайно подслушанном разговоре Мира с Хелен, но не признаюсь, что заходил в его кабинет. Конечно, это было сопряжено с определенным риском. Вы, должно быть, слышали разговоры, что я мечу на место Мира». «Да», – сдержанно признал Вульф, – «это упоминалось». «Возможно, так и есть, но, может быть, и нет. Я, конечно, не отказался бы от повышения, но это вовсе не означает, что меня привлекает должность именно Мира. Как бы то ни было, мне следовало учитывать и это. Разумеется, зная я тогда, что задумал Мир на самом деле, я бы прямиком направился к Браунингу и выложил ему все без утайки. Увы, так не случилось, и я крайне об этом сожалею». «Вы хотите сказать, что Мир решил подложить бомбу в его ящик?» «Ну, конечно. Господи, неужели это не ясно? Вы предположили это уже тогда или на следующий день, узнав о случившемся?» «Да сразу же. 5 недель назад. 5 недель и 2 дня. И что вы сделали, чтобы получить подтверждение своим догадкам?» Коуп кивнул. «Да, вам легко спрашивать. А что я мог сделать? Опросить всех, не видели ли они Мира с бомбой, или как он заходил в кабинет Браунинга, и мог ли я спросить хоть о чем-нибудь Хелен Лугас?»